Интермедия. Ужас лабиринта. Часть 1. Точка зрения укротителя монстров. В этот раз мне не повезло. Так я подумал, когда мне объявили о новой миссии. Укротить неизвестного монстра, который появился в великом лабиринте Эллора. А если не получится, убить на месте. Такова миссия в этот раз. Так уж получилось, запрос о помощи поступил от страны Оуцу. Это маленькая страна, находящаяся возле входа в великий лабиринт Эллора. Это практически единственный путь передвижения между континентами. Хотя есть еще телепортационные круги, но только очень важные или очень богатые люди могут позволить себе использовать их. Что же до обычных людей? Они нанимают профессиональных проводников по лабиринту и тратят дни на его пересечение. Люди, обычно кто пытаются пересечь опаснейший великий лабиринт, это торговцы, которые возят товар между континентами, и путешественники, чьи способности позволяют им спокойно перемещаться на другой континент, и обычные люди. Однако, для того, чтобы нанять проводника, требуется определенное количество людей, готовых пересечь Великий Лабиринт. И вот появилась аномалия в Великом Лабиринте. Монстров стало появляться больше, чем обычно. Конечно же, это не очень приятная ситуация для тех, кто пользуется проходом через Великий Лабиринт. Но Оуц – маленькая страна. Им едва хватает людей, чтобы защищать себя. И нет никакой возможности разобраться с аномалиями. А ведь если все так и оставить, то есть возможность, что количество монстров превысит все пределы, и они прорвутся на территорию страны. Так что Оуцу не было выбора, кроме как запросить помощь от моей империи. Империя быстро дала свое согласие. Отряд, находящийся на границе с Оуцу, был тот же час послан. Отряд состоял из вторых и третьих сыновей. Но по способностям, ни в чем не уступающим другим отрядам. Все думали, что они легко справятся с аномалией. Все так и случилось. Они действительно нашли причину аномалии и вернулись. Вот только не так, как все ожидали. Отряд бежал с поля боя. От странного паукообразного монстра. Судя по докладу, вероятность их уничтожения в случае конфликта была понятна с первого взгляда. Они немедленно отступили и сообщили, что требуется специальная команда подавления. Сначала я посмеялся над этим. Какая глупость. Но после внимательного изучения ответа и опроса проводника, опасность монстра была подтверждена. В лучшем случае А-класс. В худшем S-класс. Если что-то настолько опасное вырвется из лабиринта, то урон может быть ужасен. Но в то же время начали ходить странные слухи о паукообразном монстре, который спас людей. Местные тут же начали искать источник слухов. Была найдена группа путешественников, которых атаковал опасный монстр Эллора Бородрат на верхнем уровне Великого Лабиринта. Этот монстр убил его и даже вылечил их друзей, которые были на грани смерти. Какие глупости, вот как я подумал. Я, как укротитель монстров, знаю о них намного больше других людей. Хотя у монстров и мало мозгов, но все-таки они есть. Но чтобы сделать что-то типа помощи человеку, надо иметь достаточные мозги и намерения. А такого можно ожидать только от монстров легендарного уровня. Если история правда, то этот паукообразный монстр достаточно умен и находится на пути к легендарному классу. Приручить такого монстра? Да это же нереально. Но с другой стороны, он помогает людям. Что значит, что он настроен дружелюбно. Если все пойдет хорошо, то его можно будет приручить. И вот тут вспомнили обо мне. Действительно, не везет. Если паукообразный монстр действительно легендарного класса, тогда шансы нулевые. Даже если не так и монстр как минимум А-класса, приручить такого очень сложно. Заключить контракт с помощью приручения можно либо если монстр принял его добровольно, или заставить его принять силой. Поскольку практически ни один монстр не горит желанием служить людям, то все обычно доходят до боя. А победить монстры А-ранга, не убивая его, практически нереальная задача. Его и победить-то сложно, так что приручить становится еще сложнее. А в этот раз противник минимум А-ранга. А если он будет выше, то появится вопрос даже о победе. Осторожность не помешает. И вот. Вот беда. Заставить меня исследовать лабиринт. Какая неудача. Человек рядом со мной – великий маг Империи Ронанд. Хотя он очень хороший маг, но вот с поведением у него проблемы. Он себе на уме и никого не слушает. Он спокойно игнорирует любые приказы и раздает приказы, кому захочет. Уважаемый Ронанд, если оппонент будет S-рангом, то вы будете нужны. Пожалуйста, потерпите немного. Да знаю. Ладно, раз уж с вами, все пройдет гладко. Так что можете быть спокойны. Хотя этот человек обычно ведет себя дружелюбно, и с ним интересно вести диалог, но меня беспокоит его отношение к бою. Но в любом случае, он действительно силен. Он по-настоящему может называть себя сильнейшим магом людей. В этот раз отряд состоит из меня и Ронанта, плюс еще 30 солдат и 4 проводника. Мне хотелось бы, чтобы прошлый проводник повел нас, но он наотрез отказался. Он сказал что-то вроде «чтобы я пошел туда, где настолько опасный монстр». Хотя и жаль, но ничего не поделаешь. Скорее нужно из этого сделать вывод, что этот монстр сумел заставить даже такого профессионала отказаться от работы. Хотя эта информация не очень приятная. В любом случае, в начале монстра надо найти.